Открытие подсознания. Доктор Эмилия Коуи в 1895 году в Женеве сделала первый гигантский шаг в области трансформации личности. В ее клинике добивались скорости выздоровления пациентов примерно в 5 раз превосходящие показатели любого аналогичного госпиталя или клиники в Европе. Ее методика была настолько проста, что в течение долгого времени не принималась всерьез и не использовалась. Каждого из своих пациентов она просто учила говорить: «Каждый день я чувствую себя лучше и лучше во всех отношениях». Доктора и медсестры здоровались с каждым пациентом, говоря при этом: «Каждый день вы выглядите лучше и лучше во всех отношениях». Как бы просто ни звучали эти слова, они делали чудеса, приводя к быстрому излечению от множества болезней, различной степени тяжести и полному выздоровлению. Успех доктора Коуи побудил немецкого врача Иоханнеса Шульца исследовать методы ускоренного излечения. Шульц был психологом и занимался поиском путей оказания помощи людям, страдающим депрессией, неврозом, тревожностью и другими душевными расстройствами, мешающими достижению покоя. Он обнаружил, что чем более расслабленным был человек, говоря самому себе: «Каждый день я чувствую себя лучше и лучше во всех отношениях», тем быстрее он выздоравливал. В результате Шульцем разработан метод, известный под названием аутогенный тренинг. Он обнаружил, что систематическое применение расслабления и поощрения пациента к визуализации и позитивным, конструктивным, утвердительным сообщениям приводит к тому, что новая информация поступает прямиком в его подсознание, и как только она принимается подсознанием, происходят быстрые и заметные улучшения физического и душевного состояния пациента. Теперь аутогенный тренинг чрезвычайно популярен и с годами получил дальнейшее развитие в Европе. Сегодня он достиг такого уровня многогранности, что применяется в качестве помощи людям в различных областях здоровья и жизни, начиная от умственных расстройств различных видов и заканчивая задачами повышения эффективности труда торговых работников, публичных выступлений и спортивной подготовки. По уровню развития аутогенного тренинга Восточная Германия превосходит другие страны мира. Разработанные там методики достигли такого высокого уровня, что рассматривались как государственные секреты. С помощью указанных методик восточные немцы на Олимпийских играх выиграли больше золотых медалей на душу населения, чем граждане любой другой страны мира. Аутогенный тренинг позволял им программировать своих спортсменов на достижение выдающихся результатов. Одна из причин высокой эффективности аутогенного тренинга заключается в использовании в нем жизненно важного ментального закона. Это закон о расслаблении. Он заключается в том, что всякой умственной работе усилие наносит поражение. Здесь все происходит противоположно тому, что мы наблюдаем в физическом мире. В материальном мире, желая забить гвоздь в доску, мы добиваемся желаемого тем скорее и с той большей глубиной проникновения, чем сильнее ударяем по гвоздю. Но если мы хотим выработать новый стиль мышления, то верно будет совсем противоположное. Чем больше мы расслабляемся, то есть не предпринимаем особых усилий, тем быстрее конкретная мысль воспринимается подсознанием. Так быстрее достигается результат мысли или конечная цель в материальном мире. Вот пример методики, основанной на принципах аутогенного тренинга и расслабления. Она оказала огромное влияние на мою собственную жизнь и жизни многих других людей. Сила этой методики такова, что ей следует научить каждого. Тот, кто владеет ею, практически не знает поражений при продвижении к намеченным целям. Она поможет вам победить беспокойство и страх и достичь ощущения покоя, уверенности и самоконтроля. Эта методика построена на применении закона обратимости. Вспомните предыдущий пример применения такого закона. Закон гласит, что точно так же, как чувства генерируют действия, так и действия генерируют чувства. Поступайте так, чтобы ваши действия согласовывались с конкретным чувством, а чувство затем будет генерировать согласующиеся с ним действия. Одно вытекает из другого. Таков важный аспект получения доступа к собственному гениальному разуму и раскрепощению собственного потенциала. Второй вариант применения закона обратимости заключается в том, что реальный результат или успех любого рода, объективное состояние, создает ощущение счастья и достижения, субъективное состояние. Иными словами, можно вызвать чувство или эмоцию, соответствующие достижению цели или решению проблемы, и можно удерживать это чувство, которое затем и создаст в вашем физическом мире соответствующий результат. То есть возникает результат, провоцирующий эмоцию, которая возникла бы в случае достижения реального результата. Конец фильма. Приведу такой пример. Представьте себе, что вы отправляетесь в кино посмотреть интересный приключенческий фильм. Вы приходите в кинотеатр за 10 минут до конца предыдущего сеанса. Вместо того, чтобы подождать в фойе, вы проходите в зал, садитесь и в течение 10 минут смотрите концовку фильма. Вы видите завершение истории, узнаете, как все оборачивается для главных героев. Вы видите, что все проблемы разрешены и наблюдаете, что случается с каждым из героев в конце фильма. Затем, когда начинается новый сеанс, вы возвращаетесь в зал и смотрите весь фильм с самого начала. Но на этот раз вас уже не захватывает напряженность и драматизм разворачивающегося сюжета, вы расслабляетесь и смотрите фильм, подходя к нему объективно. Вы успеваете оценить кинематографию, диалоги, способ построения сцен, развитие сюжета. Вы спокойны и расслаблены. Ваше состояние гораздо менее напряженно или эмоционально, чем было бы, если бы вы не посмотрели конец фильма. И все это потому, что вы знаете, чем он закончится.